Интродукция третья. Беглец. Эпизод первый. Он лежал в прозрачной капсуле из зеленого стекла и безвольно глядел по сторонам, пытаясь осознать себя и пространство вокруг. Легкие его, как и вся капсула, были заполнены жидкостью, однако это нисколько его не пугало и не доставляло дискомфорта. Куда неприятнее для него был тот факт, что он, придя в сознание по очевидной случайности, ровным счетом ничего не понимал и не помнил. Грохот, который несколько секунд назад вывел его из бесконечного оцепенения, повторился вновь. За зеленым стеклом зашатались потолочные лампы, и в помещении метнулось несколько фигур, а затем послышался еще один громкий хлопок, и комнату наводнили люди. «Не стрелять! Только ближний бой!» За стеклом началась суматоха. Все еще лежа в капсуле, он попытался пошевелиться и ощутил, что в мышцы тут и там воткнуты десятки мелких игл. Боли не было, но страх... Страх начинал просыпаться в глубине его потрясенного сознания. Внезапно снаружи на капсулу упал человек, из горла которого хлестала кровь, залившая стекло. В руке он сжимал банку с надписью «Осторожно, опасность». Моргнув пару раз, глядя ему прямо в глаза, убитый медленно съехал на пол. А затем в комнате наконец-то стало тихо. Шок постепенно отошел назад, уступая место панике и полному непониманию. Что он делает здесь? Как он может дышать, если вокруг нет воздуха? Зачем эти иглы? Кто только что погиб за стеклом и что вообще происходит? Вопросы приходили в его голову, а ответов не поступало. А затем крышка капсулы с шипящим звуком отъехала в бок. «Обожаю вскрывать секретные лаборатории Академии. Это как сюрпризы под великий праздник распечатывать». Умудрившись немного приподняться, он увидел, что его капсула далеко не единственная. Вдоль бетонной стены стояло еще с десяток таких же зеленоватых ванн, в каждой из которых лежал человек. А на полу хорошо оборудованной залы, там и тут в разных позах валялись тела убитых людей в лабораторных халатах и масках, без опознавательных знаков. «Так, живее, господа, живее! Их служба безопасности уже в пути». Голос этот принадлежал рослому, широкоплечему человеку в длиннополой кожаной куртке и с тяжелыми сапогами на ногах. Лица его в полутьме видно не было. Отдельно выделялась лишь густая, явно любовно ухоженная борода и торчащие в разные стороны эффектные длинные усы. По приказу усатого, несколько его подельников, стоящих в комнате с тесаками и шоковыми дубинками в руках, принялись обыскивать помещение. «Вам нужно было поставить охрану снаружи». «Эй, мозгократ, не говори мне, что делать, и я не скажу, куда тебе идти». Обратился усатый к кому-то, стоявшему за его спиной в дверном проеме. Фигура в темно-красном пальто с капюшоном быстро шагнула в комнату, нагнулась над первой же капсулой, что-то открутило рядом с ней и принялась оглядывать лежащее там тело. Жидкость из капсулы тут же начала медленно уходить по трубкам куда-то под пол. Фигура же изучающе поглядела на лежащее тело, а затем покачала головой. На мгновение глаза человека в капюшоне блеснули зелеными стеклами очков. «Так, этот не подходит. Он пуст, в нем ничего нет». «Бракованный, значит». И с этими словами усатый достал крупный револьвер и выстрелил в лежащего в капсуле человека. Пуля разорвала голову и пробила стекло. На пол тут же хлынули остатки зеленоватой жидкости вперемешку с яркой кровью. Фигура в капюшоне тем временем нагнулась над вторым телом. Судя по всему, все люди в капсулах были без сознания. Все, кроме одного. И этот один в ужасе считал, сколько капсул осталось до него. Одна, две... 5. Сквозь зеленоватую воду он даже разглядел номер на своей капсуле. Цифра 7 была аккуратно нарисована на стекле возле его ступней. Человек в капюшоне кивнул и вытащил какой-то большой странный шприц, а затем медленно ввел иглу в голову лежащего в капсуле человека. Страх становился все сильнее. Очнувшийся принялся незаметно рыскать глазами по комнате. Есть ли запасной выход? Люк? Быть может, тайный ход? Нет. Ничего такого не было. лишь толстая бухта различных проводов уходила в энергощиток неподалеку. От его движений иглы, вонзенные в мышцы, безболезненно покидали плоть. Его движения стесняли лишь неплотно застегнутые ремни. «С этим закончили?» «Да, готово». «Отлично. Ого, да тут даже девка есть. А я думал, девок среди них не бывало». «Бывали. Только найти их куда сложнее». «Что насчет следующего? Что, тоже порчен?» «Боюсь, что да». «Ну как так-то?» К этому моменту он уже скинул ремни с ног и рук. Конечности слушались его с трудом, но все-таки слушались. «Они их специально через одного, что ли, клали. В шею им взошли». И вот уже соседняя капсула. «Шеф, мы нашли часть копий. Документы, в том числе и с подписью Адама Мэнса». «Очешуеть. Ну-ка, дай глянуть». Усатый здоровяк отошел куда-то в центр комнаты, а фигура в зеленых очках наклонилась над соседней капсулой, вводя иглу в глаз обнаженному телу. От укола лежащий рядом субтильный парень задергался. Судя по тому, как отпрянул человек в капюшоне, вынимая шприц, к этому он был не готов. Юноша в шестой капсуле открыл глаза и с ужасом уставился перед собой. И в тот момент пришедший в себя человек из капсулы номер 7 решился. Пошатываясь, он вскочил, отталкивая человека со шприцем в сторону, и упал на ледяной пол возле шестой капсулы. Не теряя ни секунды, он подхватил лежащую рядом емкость с надписью «Осторожно, опасность» и, что было силы, швырнул ее в усатую фигуру, которая уже начала оборачиваться, а затем оборвал провода энергощитка. Банка разлетелась вдребезги, столкнувшись с лицом усатого, заливая чем-то едким его бороду и грудь. Вначале вдоль стены пролетела яркая копна искрящихся зеленых молний, и пошел антарный газ. Комната наполнилась тьмой и криком. Затем он с неожиданной для самого себя ловкостью нанес удар в сторону стоящего рядом человека в зеленых очках. Кулак ощутил холод шприца, и устройство, выпав из рук, зазвенело по полу. Человек в зеленых очках тут же метнулся прочь. Казалось, прибор для него был куда важнее, чем все остальное. Человек из капсулы номер 7 подхватил юношу, который оказался на удивление легким, и, рискуя упасть, бросился в сторону туда, где был проход. Позади него раздался рев. Прогремел выстрел, а затем раздались щелчки. Из револьвера была выпущена последняя пуля. «Стой, собака!» Но человек из капсулы номер 7 уже бежал куда-то вверх по бетонной лестнице, неся на руках легкое тело. По пути ему попалось несколько убитых людей, но он думал только о том, чтобы не споткнуться и не поскользнуться в их крови. А крови было много, очень много. Казалось, она была повсюду. Наконец он ударом ноги распахнул какую-то дверь и выскочил наружу в грязном бетонном переулке под мобильной эстакадой. На секунду остолбенев от жуткого вида черных стен, витающего в воздухе желтого смога и мрака, царящего вокруг, он бросился прочь. Лишь спустя минуту бега он все-таки не выдержал, упал на колени, и только сейчас из его легких хлынула лишенная кислорода жидкость. Человек из капсулы номер 7 закашлялся, хватаясь за горло, лежа на мостовой. Очистив грудь от тяжелой влаги, он втянул носом вонючий воздух и почувствовал в нем вкус металла, химикатов и сажи. А затем он поднял взгляд. Вокруг него замерли люди в рабочих комбинезонах, с ящиками и коробками в руках. Лица их были скрыты плохими тканевыми масками, а руки и ноги покрыты сажей. На их фоне тело, что лежало рядом с ним, бледное, худое тело голого, безволосого юнца, выглядело ярким пятном. Но куда ярче его делала глубокая рана в спине, из которой обильно вытекала кровь. Последняя пуля громилы с револьвером все же настигла цель. Мальчишка был мертв. И тогда, провожаемый взглядами из-под масок, человек из капсулы номер 7 встал, сделал неуверенный шаг назад во тьму улиц пятого яруса восьмого кольца и начал свой бег, которому еще очень долго не суждено было закончиться.